Глава 13. Звук в ночи. По дороге в свой кабинет он замедлил шаги около комнаты мистера Стона. Подумав о старике, таком неутомимом и так глубоко погруженном в разрешение вечных вопросов, он почувствовал какое-то облегчение. Мистер Стон в своем коричневом халате сидел с глазами, устремленными в угол, откуда шел ароматный пар. «Закройте дверь», — сказал он. «Я сегодня варю какао. Не хотите ли чашечку?» «Я помешал вам?» — спросил Хиллари. Мистер Стон взглянул на него в упор, прежде чем ответил. «Я нахожу, что работа после какао вредна для печени». «Ну так, если позволите, я немного посижу у вас». «Какао кипит», — сказал мистер Стон. Он снял кастрюльку с огня и, надув свои тощие щеки, подул на какао. Пар оседал на его седой бороде. Затем он достал из буфета две чашки, наполнил одну из них и посмотрел на Хиллари. «Мне бы хотелось прочесть вам 3-4 странички, которые я только что написал, и поговорить с вами». Он поставил кастрюльку обратно на печку и взял в руки чашку с какао. «Я выпью какао и прочту вам». Подойдя к конторке, он остановился и подул на какао. Хиллари приподнял воротник пиджака, в окно дул ветер, и бросил взгляд на пустую чашку. Он был немного голоден. Затем он услышал странный звук. Мистер Стон втягивал в себя воздух, чтобы остудить язык. Он так торопился читать, что слишком поспешно отхлебнул какао. «Я обжег себе язык», — сказал он. Хиллари поспешно направился к нему. «Больно? Выпейте холодного молока». Мистер Стон поднял чашку. «Ничего не значит», — сказал он и снова отхлебнул какао. «Чего бы я ни дал, — подумал Хиллари, — чтобы быть таким же цельным, как он». Резко звякнула поставленная на конторку чашка, и среди шелеста бумаги послышался гулкий голос. «Длительный мрачный период борьбы за существование, борьбы с повседневной нуждой дал пролетариату возможность ясно осознать свои притязания. Вздымающееся и волнующееся море существ медленно поднимается в прилив, чтобы отодвинуть назад линию берега, и на склоне зеленого...» Мистер Стон остановился. «Она неправильно записала. Нужно «и на лоне зеленого». И затем продолжал. «И на лоне зеленого моря несется флотилия серебряных раковин, двигающихся не самопроизвольно, но гонимых ветром нужды. Странствование этих серебряных раковин, держащих курс наперерез друг другу, и выражает в действительности характер современного движения». Мистер Стон сделал паузу и взглянул на свою чашку. Там еще оставалось на донышке какао. Он выпил остатки и продолжал. «Каннибальская теория о выживании наиболее приспособленных, теория, являвшаяся основой английской морали, превратила всю страну в огромную лавку мясника. Среди трупов бесчисленных жертв выросло и разжирело целое племя мясников, укрепившихся физически от запаха крови и падали. Они наплодили множество детей, но в природе возникает реакция против обжорства, и поэтому часть их детей рождалась с отвращением к крови и трупам. Многие из них, принужденные для добывания денег следовать примеру своих отцов, делали это неохотно. Многие из-за того, что их отцы были так кровожадны, хотели отказаться от практической деятельности. Но деятельны ли они были или праздны, характерной их чертой являлось отвращение к запаху крови и трупов. В них были развиты качества, до сих пор малоизвестные, и в сущности, как мы увидим далее, не без основания презираемые. Самоанализ, эстетизм, отвращение к разрушению, ненависть к несправедливости — все это, сочетаясь с естественным для человека стремлением нечто совершить, являлось той силой, которая делала их способными выполнить свое назначение. В делах практических те из этих людей, которые вынуждены трудиться в силу условий социальной жизни, предаются более гуманным и не столь циничным видам живодерства, как, например, искусству, религиозному культу, медицине. Те, что избежали необходимости трудиться, заняты наблюдением и сетованием над существующим порядком вещей. С каждым годом все больше серебряных раковин уходит из гавани, и те, что плывут по морю, ставят все новые и новые паруса. Но задумываясь над этим прекрасным путешествием, мы видим, почему эти суденышки осуждены никогда не двигаться и, раскачиваясь, держать курс в одно и то же место наперерез друг другу. Причину этого в немногих словах можно выразить так. Тот, кто хочет действовать, должен находиться в море, а не на суденышке. Старик умолк. Хиллари увидел, что он неподвижно смотрит на свою рукопись, словно выразительность последней сентенции поразила его самого. Внезапно он снова начал. В социальных устремлениях, так же, как и в физических процессах природы, имеется всегда единственный оплодотворяющий фактор — загадочное влечение, известное под именем любви. Таинственная, неосознанная любовь и есть тот двигатель, которого не хватает тем, кто тщетно старается при помощи ветра заставить плыть суденышки. Людям этим было ведомо все — нетерпение, ужас, презрение, возмущение, но у них не было любви к тем, кто был рядом с ними. Они не могли вынести себя на простор моря, сердца их были раскалены, но тот ветер, который их раскалил, не был соленым и универсальным зефиром. Это был пустынный ветер пренебрежения. Приходится долго ждать, когда зацветет алоэ, а когда оно зацветет, как странно и быстро распустятся его цветы. Точно так же приходится долго ожидать экстатического импульса к универсальному братству и забвения самого себя. Мистер Стоун кончил читать и стоял, пристально смотря на своего гостя, которому казалось, что взгляд старика его пронизывал. Выдержать этот взгляд Хиллари не мог и опустил глаза. Впрочем, почти никто не мог смотреть в лицо мистера Стоуна, когда тот читал вслух свою рукопись. Мистер Стоун так долго стоял в задумчивости, что Хиллари наконец встал и заглянул в кастрюльку. Какао в ней больше не было. Старик приготовил его для своего гостя, но по рассеянности выпил сам. «Знаете ли вы, что бывает с алоэ, когда оно отцветет?» — несколько злорадным тоном спросил Хиллари. Мистер Стоун зашевелился, но не ответил. «Оно умирает», — сказал Хиллари. «Нет», — возразил мистер Стоун, — «оно обретает покой». «Как оно может обрести покой? Индивидуальное и универсальное одинаково бессмертны. В этом заключается вечная комедия жизни». «В чем?» — спросил мистер Стоун. «В борьбе между этими двумя началами». Мистер Стоун задумчиво посмотрел на зятя и положил на конторку лист своей рукописи. «Теперь мне пора заниматься гимнастикой», — сказал он, развязывая свой пояс. Хиллари поспешил уйти. На пороге он оглянулся. Мистер Стоун уже сбросил свою верхнюю одежду, повернулся к окну и стал подниматься на носках. Он воздел руки, крепко прижав ладони. Казалось, он молился. Его брюки медленно сползали вниз. Коридор вверху лестницы был залит лунным светом, проникавшим через окно. Хиллари некоторое время прислушивался. Единственное, что он услышал, было сопение Миранды, которая спала в ванной, не стремясь лежать по соседству с кем бы то ни было. Он пошел в свою комнату и долгое время сидел в глубоком раздумье. Затем открыл окно и выглянул из него. Лунный свет падал на деревья сада, примыкающего к дому, на крыши конюшен и служб. Казалось, стая молочно-белых голубей с раскрытыми, чуть-чуть трепещущими крыльями распростерлась над всем. Все было неподвижно. Часы пробили два. За стаей молочно-белых голубей были видны стены, черные и безжизненные. Хиллари казалось, что безмолвие прорезает чуть слышный отзвук дыхания какого-то чудовища или отдаленные глухие удары в барабан. И под чарами холодного месяца чудилось, будто из недр заснувшего города что-то надвигается, Что-то подымалось, падало и снова подымалось в мерном медлительном ритме, словно стоны отчаяния и голода. По улице загромыхала двуколка. Хиллари долго с напряжением прислушивался после того, как замолк звон бубенчиков и стук копыт. Все замерло. Царило молчание. Он снова услышал биение гигантского сердца. Все громче и громче слышалось биение. Его собственное сердце тоже забилось сильнее. Отвлекшись, наконец, от этих грустных невнятных отзвуков, он начал различать дребезжащие звуки и понял, что это не отголосок людской суеты, а стук телег, направляющихся к Ковенгарденскому рынку.